И тут-то я вспомнила этот эпизод, о котором рассказывала в начале. Когда я шла по оранжерее, и что-то капнуло на меня сверху, пока я обдирала деревья. Неужели Шурале теперь так мстит разорителям леса? Но мне-то он разрешил! За что же на меня капать? Не подозревала в нем такого коварства. Ладно, с причиной мы разобрались. Но нужно противоядие, весомо сказал кот. Дайте его нам, а мы дадим вам вернуться к своим делам, от которых вас оторвали. Противоядие? Но его нет. Нам в голову не приходило, что оно может понадобиться. Разве есть противоядие от бальзама для роста волос? Эй-эй, вы тут стрелки не переводите, в очередной раз заступился за меня агент 013, позволяя мне оставаться слабой женщиной. Налицо побочные эффекты. Роковые побочные эффекты, я бы сказал. И кто-то должен ответить за ваш производственный брак. Но при чем здесь мы? Если на нее уронил каплю лечебного средства сам испытуемый, с него и спрашивайте. Да при том, уважаемые, что вы были обязаны непроверенным экспериментальным лекарством мазать больного здесь, в лаборатории, а не выдавать его на руки, тем более такому безответственному существу с застарелой травмой пальцев, настаивал Пусик. «Какая травма?» — возмутились гоблины. «Ничего не знаем. А сказки читать надо. Ему их защемляли в тиски не один раз. Он доверчивый, ранимый и беспомощный. Даже сам себе толком рог намазать не может. Фашисты!» Возмущенный начальник гоблинов попытался было возразить, что я сама виновата, и это моя собственная неосторожность привела к тому, что я орогатилась, как бы это там ни произошло. «Хорошо же, врачи-вредители, мы вернемся с адвокатом, самым лучшим в этой галактике», — самонадеянно пригрозил профессор. После такой угрозы гоблины указали нам на дверь. Тогда он подал мне лапку, помогая встать с кушетки, и увел меня, рыдающую и поскуливающую, из лаборатории. «Где ты возьмешь адвоката? Его у нас на базе просто нет!» Мягко всхлипывая, напомнила я коту, когда мы с ним шли по коридору, шарахаясь по углам от случайных встречных сослуживцев. «Ничего, теперь будет!» — решительно отрезал кот. Когда пишется заявление, адвокат всегда появляется сам собой. Ну и тогда объясни мне, в какой суд мы будем подавать на гоблинов, которые спасли тебе жизнь? Мы же в одной организации с ними работаем. С базой, что ли, судиться будем? Да нас в тот же день шеф выкинет отсюда под зад коленом. И никакая сегодняшняя дружба с ним тебя не спасет. Она закончится в ту же секунду, как он узнает, что мы подали в суд на всю лабораторию. Но... «Я ведь должен что-то сделать. Идем к шефу. Он гарант справедливости на нашей базе. Ему и решать». «Нет, сначала в оранжерею. Я должен сам узнать, что это за средство. И как случилось, что ты обросла рогами? Не хочу тебя расстраивать, деточка, но они, кажется, еще растут». «С чего ты решил? Они уже 2 часа как...» «О, нет! Проклятые рожки выпирали, как 2 острые пирамидки. Теперь я бы не смогла их скрыть даже шапкой, ушанкой и сомбреро». Шурале мы нашли не сразу. На крик он не отзывался. В своей будке с садово-парковым инвентарем не дрых. Под листьями в засаде не прятался. Он сидел на дереве в дальнем углу самшитовой рощицы и тихо пускал мыльные пузыри. Спуститься вниз отказался, даже когда агент 013 навел на него один из моих пистолетов. Пулями Шурале не проймешь. Но на мои заплаканные глаза сразу отреагировал сострадательно. «Ай, кто тебя так обидел, татарская девочка? Скажи, я сам тебе его защекотаю». Сбивчиво и сумбурно я рассказала герою народных сказок, как по его разрешению собирала веточки для икебаны. Потом на меня что-то капнуло с дерева, а на утро я проснулась с рогами. И как мне теперь в таком виде показаться любимому мужу? «Да, это я виноват. Прости старого бабая!» Покаянно качнув рогатой головой, Шурале сам пустил скупую слезу. Мы так весело плясали под Минсинея Ротам на твоей свадьбе, и вдруг моя же неловкость заставит Мулу развести вас. Это нехорошо, это плохо. Ай-яй-яй! Они дали мне порошок, сказали, разведи водой и втирай в рог по 5 минут 3 раза в день. Я стыдился, что он у меня такой старый, вот-вот сломается. Прятался на дереве, мазал рог, когда ты внизу ходила. Наверное, капнул случайно. Мог бы и откликнуться, когда я Корта назвала. Обиженно приткнула его я. Не хотел, чтобы кто-то меня видел. Понятно. Вонючее средство? «Еще как воняет, сама понюхай!» — охотно предложил Шурале. «Не надо, мне одной капли уже достаточно. Коту дай, пусть он нюхает». «И близко не понайду!» — категорично отшатнулся профессор. «Но что же нам теперь делать-то?» «Идти к шефу», — твердо заявила я. «Шурале Рафикович ни в чем не виноват. Его подставлять не будем. Правда, на нашей стороне. Гоблины мне удружили с рогами, пусть они же и избавляют от них». В кабинете нас ласково встретила Грызольда, а увидев, что случилось, от души посочувствовала мне. Однако шеф, выслушав наш рассказ, сказал, что гоблины не виноваты в произошедшем форс-мажоре, они и так работают за идею, и никаких претензий к ним быть не может. То есть самой надо быть повнимательнее, а не перекладывать с больной головы на здоровую. В результате я с рыданиями выскочила из кабинета начальства. Пока агент 013 приводил меня в чувство, из-за дверей раздался рык, мат и громкие звуки оплеухи, после чего оттуда выскочил шеф с пылающей красной щекой. «Моя секретарша считает, что я, был неправ. А я тут случайно ударился об косяк и сразу все понял. Прошу прощения. Женщина не может появляться на людях в таком виде». Вы должны всегда блистать в обществе, агент Сафина. И если гоблины сегодня же не исправят ваш побочный дефект, то я их сам поубиваю топором. Так им и передайте. Он церемонно поцеловал мне ручку и вернулся к себе в кабинет. Да, топор — это лучше любого адвоката, отсморкавшись, призналась я. Идем снова в лабораторию. «Нет, я уже проголодался с этими хождениями. Без обеда никуда не пойду. Но там же вся база. Все меня увидят такой. Что поделаешь? Ясно, что сегодня они у тебя уже не отпадут. И Алекс наверняка ждет тебя в столовой. Могу предложить замотать голову платком или вообще накрыться одеялом и гулять по базе в таком виде. Хорошо, хорошо, я уже поняла, что публичной огласки мне не избежать. Ну, ты прямо как суперзвезда. Поверь, милочка, здесь всем абсолютно наплевать, как ты выглядишь. У Шурале вон вообще один рог, и ничего не комплексует. У Родика куриные окорочка. У гоблинов нос до груди. У хоббитов ноги волосатые. Тут только я совершенно прекрасен. Ну, и моя жена, конечно. Посмотрев на толстого и неприлизанного после вчерашнего очередного загула совершенно прекрасного кота, я плюнула на все и решилась идти так. Похоже, что рога росли каждый час по сантиметру, как у царской дочки от волшебных яблок в сказках Ширгина, хоть линейкой измеряй. А тут ведь еще приходится уже полдня прятаться от любимого мужа. Он наверняка всех обо мне расспрашивал, ему все подтвердили, что жива-здорова, бегает по делам, никуда не пропала, вот только минуту назад шмыганула за угол. То ли в Хоббитский квартал, то ли к Грифону на восточные танцы, короче, если поторопится, может и догнать. Но не лучше ли дождаться меня дома? «Так ты идешь или нет?» «Иду», — мрачно всхлипнула я. «Тащи сюда самое большое полотенце». Агент 013 удовлетворенно вздохнул и вальяжно посеменил к себе на квартирку. Пока я, прижимаясь к стене, молила Аллаха, чтобы до возвращения Пусика никто меня не увидел, из-за угла выскочили 2 хоббитов. При виде моих рогов глаза у них расширились, губы растянулись в похабных улыбочках, они дружно ткнули в мою сторону пальцем и повалились на пол, держась за животы от хохота. «Тихо вы, щенки!» В ответ они захохотали еще громче. «Вы привлекаете внимание, паразиты! Я вас убью!» — взвыла я, вздымая кулаки. «Аха!» «Ха-ха-ха!» — кивнули они. «Ты нас забодай!» «Я вам заплачу, шантажисты!» — едва не рыдая, взмолилась я. «Два фото, как мы держим тебя за рога! Килограмм конфет каждую неделю! На часок твое колечко поносить, и мы отвалим!» «Ну все, держитесь, однозначные подонки!» Бешеной лосихой взревела я, награждая обоих полновесными пинками под ребра. Хоббиты пытались сопротивляться, возмущенно вереща, но меня уже перемкнуло. Я с рычанием гнала их кулаками до самого конца коридора и, наверное, бы отмутузила до потери сознания, но подлых недомерков спас подоспевший кот. Агент 013 прикрыл этих негодяев с разбега, набросив мне на голову большущее красное полотенце. «Торро, торро!» — успокаивающе хлопал он меня по плечу, изображая опытного тореадора.